Когда я увидел это, то вместо гнева испытал скорее радость, что нашел хороший учебный материал. Итак, сколько мы с вами говорили. Хорошо, куда уходят те, кто остается позади? Они направляются прямо в приграничный город, расположенный рядом с бывшей имперской территорией, которая сейчас является землей Химер. Завтра мы отправимся в Кирню на карете. Самая настоящая линия фронта, гораздо ближе к вражеским линиям, чем Эмур, который классифицируется как передовая. Город на дне, где те, кто остался позади, изо всех сил пытаются найти хоть какую-то возможность. Земля возможностей, но при этом и земля изгоев. Там вам действительно придется быть осторожными в каждом своем движении. Это город, где власть – это закон. Так что, я сделал паузу и посмотрел на стол, взгляды с которого были устремлены в нашу сторону. Женщина, которая встретилась со мной взглядом, торопливо отвернулась. Если вы будете там что-то вытворять и попадете в беду, то действительно рискуете серьезно пострадать. Я закончил свою фразу со зловещей улыбкой. Я нарочно сказал это громко, так что, вероятно, меня услышали все в этом ресторане. Это было своего рода предупреждение. Предупреждение не следовать за нами и не пытаться выпрашивать что-либо. Самоучитель, это всего лишь самоучитель. С этого момента начинается настоящая игра, так что думайте своей головой. Будь он нервно сглотнула слюну, а Юнха погрузилась в глубокие раздумья. Тем не менее, я счел удачей, что она не выглядела взволнованной, как авантюристка, отправляющаяся в путешествие. Завтра утром я сначала наведу порядок с оружием и доспехами в этом городе, потому что здесь хорошие качества, а затем поедем на конной карете пообедать. Сейчас вышло 3 миски горячего свиного супа. Пока мы разговаривали, подали рис, и мы решили сначала поесть. Если вы хотите начать путешествие завтра, то сейчас вам нужно хорошо поесть. Как бы тяжело я ни работал, мне придется много потрудиться, чтобы получить то, что я хочу, из этой грязной канавы. Довольно просторная комната. Большая комната, которая выглядела как чей-то офис, имела беспорядочную атмосферу из-за разбросанных повсюду предметов и людей. Несколько необычно, что более половины людей в этой комнате уже мертвы. Было почти 20 человек, но только 7 из них были живы и двигались. На стенах была засохшая кровь, как будто здесь произошло ожесточенное сражение, а на полу валялся флаг с оружием и именем его владельца. Затем я услышал, как кто-то бежит. Бам! Братья, срочные новости. Тогда все 7 голов повернулись к двери. Молодой человек, который открыл дверь и вошел, громко закричал, но быстро отпрянул, когда встретился взглядом с мужчинами. Мужчины начали хихикать и смеяться, словно их умилила реакция самого младшего. Какие это срочные новости? Ты что, говоришь, что цыпочки приедут сюда завтра в карете? А этот наездник был корейцем? Давно уже никого не было из этого местечка. Ах, я надеюсь, что приедет много красивых девушек. Ты придурок, разве красивые девушки заинтересуются тобой, детка, даже если ты не нравишься? А что, если ты протусуешься здесь около 3 дней, обязательно найдешь себе уютный загончик, сильного мужчину, который сможет меня защитить. Ты заплесневевший деревянный забор. Если это будет красивая девушка, то ее встретят принцы, которые построили там стену замка. Их разговор начался с низкопробных шуток и перешел в непристойности, а самый молодой, который принес большие новости, ждал в дверях с неловким выражением лица, когда разговор закончится. Младший, так о каких новостях ты говоришь? В этот момент мужчина, который спокойно смачивал кровью длинный меч в центре, поднял голову и задал вопрос. Мужчина с глубокими темными кругами под глазами, типичными для наркоманов, испускал странную устрашающую атмосферу, возможно, из-за своих запавших глаз. Да, старик, говорят, что среди завтрашнего пополнения есть один, который победил Рывина. Что? Ответ прозвучал сбоку. Один из мужчин, который только что ухмылялся, говоря, «Я тебя выебу», нахмурился и переспросил, «Это разве не слухи?» «Нет, слышал, что вчера Эмур из-за этого был очень расстроен. Прибывает повелитель Белой башни, прибывают рыцари Белой ночи, прибывает и магический корпус Энсис. Ладно, зачем такому крутому парню сюда приезжать? Если он такой талантливый, разве его в первую очередь не должны были набрать местные? Не знаю. Брат Чонгсу опасается, что теперь эмуры хотят здесь поживиться. В любом случае, сейчас собрались все старшие братья. Из-за этого парня у нас настоящий форс-мажор». Услышав эти слова, Мужчина, сидевший в центре и питавший кровью свой меч, медленно встал. Труп перед ним превратился в высохшую, похожую на мумию фигуру. Нечего раздумывать. Мы должны делать только то, что нам приказывают. Один за другим они встали и последовали за мужчиной. У всех были глаза убийц. Глава 16. Город на дне. 2. Сразу после рассвета мы вышли из таверны, чтобы купить оружие, о чем я говорил вам вчера. Инха и Бакен выглядели уставшими, словно они плохо спали. Конечно, необходимо поддерживать определенный уровень тревожности, но не стоит переусердствовать, иначе вы и сами развалитесь, потому что вы никогда не знаете, когда и где что-то произойдет. Но эту проблему я решить не в силах. Вы должны преодолеть это самостоятельно. Я шел рядом с этими двумя уставшими. Пойдем. Кузница находится в моем районе. Улицы Эмура выглядят очень суровыми и строгими. Это отличительная черта города, изначально спроектированного в военных целях. Внешняя часть замка, где мы остановились, была не такой из-за появления наемников с земли, но внутренняя часть замка была пейзажем, который своими очертаниями воплощал слово «военный». Как только я прошел через ворота замка, мое внимание привлекли здания, выстроившиеся вдоль широкой открытой улицы. Мало того, что здания были выстроены в ряд, так еще и то, что они были одинакового размера, на первый взгляд казалось странным. А во, даже местные заблудятся здесь, если поднимут шум. Бутен пробормотала, увидев все эти одинаковые здания, как будто они были самокопирками. Пока я без колебаний шел по, казалось бы, одинаковому пути, Бутен осторожно спросила меня: «Господин, вы бывали здесь раньше?» «Да». «Когда?» Вместо того, чтобы отвечать на вопрос Бутен, я открыл дверь кузницы. Похоже, Бутен не собиралась заставлять меня отвечать, поэтому она молча вошла за мной и встала рядом со мной, не говоря ни слова. «Вы выберете свое оружие здесь. Выбирайте, что хотите». У стойки сидела девушка, положив подбородок на голову. Она была похожа на дочь или внучку кузнеца. Девушка взглянула на нас, а потом полностью потеряла интерес, когда увидела, что мы достаем свои телефоны. Поскольку система эмоций более точна, чем объяснение, данное самой девушкой, девушке нет нужды утруждать себя тем, чтобы следовать за нами и что-то объяснять. Не думайте слишком много. Выберите то, что, по вашему мнению, подойдет вам лучше всего. Это не какая-то игра, и как только вы возьмете лук в руки, вам не придется стрелять из него до самой смерти. Инха сунула нос посмотреть, не заинтересует ли ее лук, а Бутен щелкала камерой в окно, думая, что копье, которое она держала во время обучения, было лучше. Закончив оценку еще несколько раз, Бутен склонила голову на бок, как будто что-то было не так. Затем она подошла ко мне поближе, показала мне экран своего телефона и спросила: «Сэр, вы уверены, что это работает правильно?» «Воспроизведение эмоций. Окно D+. Это хорошо выкованное копье. Все правильно». Я дал краткий ответ, но Бутен пристально посмотрела на меня, как будто ей требовалось больше объяснений. Когда я вспомнил свои воспоминания из первой серии, я легко понял, в каком заблуждении находилась Бутен. Сила атаки изначально не была записана в программе, потому что это не игра. Даже если это одно и то же копье, если размахивать им вам и мне, сила будет разной. Но есть же характеристики, верно? Если я добавлю свою силу к силе самого оружия, это не будет силой атаки? Выслушав Бутен, я подумал, что она может так думать. Должно быть, у Инхи были похожие мысли, поэтому она перестала смотреть на лук и начала слушать наш разговор. Посылка в том, что если характеристики были бы одинаковыми, то и сила была бы одинаковой, изначально была неверной. Ладно, неважно, я не создавал эту программу. На самом деле, я сам толком ничего не знаю. Я пытался что-то объяснить, но у меня не было уверенности в том, что они меня поймут, поэтому я решил пропустить это. И правда в том, что вы на самом деле не очень много знаете. Смартфон сам по себе был создан силой Гаи, которая и продала нас сюда в первую очередь. Пошарив еще немного по полкам, они, казалось, приняли решение, собрали оружие по одному предмету и подошли ко мне. «Я возьму это, а у меня вот это будет». Как и ожидалось, Бутен выбрала копье, а Инха – лук и кинжал. «Неплохой выбор». Я кивнула и сказал: «Идите и платите. Думаю, вам давали какие-то деньги после вчерашней тренировки. Забота о новобранцах после обучения не ограничивается одним днем. По крайней мере, если вы собираетесь просто так отпустить их, вам придется дать им денег на оружие». Хотя это на усмотрение действующей группы наемников, деньги, выданные таким образом, входят в состав общих расходов, так что обычно дают довольно щедро. Наверное, даже если бы я этого не сделал, они получили бы по крайней мере две золотые монеты. Две золотые монеты, выпущенные Ливернской империей, стоят примерно 200 000 вон по курсу корейской валюты. При таком количестве денег, оставшихся после покупки оружия, вы сможете прожить без голода около недели. Разве ты не собираешься купить мне его? Бо Гён удивленно воскликнула. Рядом с ней Инха тоже выглядела так, словно ее предали. Когда я подумал и задался вопросом, почему они так себя ведут, вспомнил, как они сказали, что я точно приду в кузницу и куплю им оружие. Это было вводящим в заблуждение. Но это не значит, что это неправда. Я твердо сказал, нет, когда у вас в кармане много денег, пропадает отчаяние. Но вы не будете голодать, поэтому не волнуйтесь. Конечно, мы обеспечим вам походный набор, ржаной хлеб и рагу. Ржаной хлеб в этом мире настолько твердый и безвкусный, что кажется злом. Не может ли еда, которая хуже человеческой пищи, стать лучшей мотивацией, чем что-либо еще? Потому что именно так я и сделал. Если вы продолжите пытаться выжить, то неизбежно преодолеете желание убить каждую химеру в мире. Когда я стоял перед дверью, Бо Гён, которая уже расплатилась, вышла за мной с ворчанием. Затем она посмотрела на мои пустые руки и спросила, «А ты разве не будешь покупать, Хаэм? У меня есть другой способ достать его». «Какой? Ладно, ладно, вы можете получить это правильным образом». Новичок прибыл на беспринципную территорию, и неужели у этого мерзавца не чешутся кулаки, чтобы показать свою силу на этой отвратительной помойке? Все обязательно начнут драку. Это как закон. Затем, после того как я разберусь с этим приятелем, мне нужно будет только подобрать с земли недостающее оружие. У старшего много секретов. Пока я был занят своим воображением, рядом со мной послышался грустный голос Бо Гён. Когда я посмотрел в сторону, то увидел, как Бо Гён опустила голову и копалась ногами в земле. Конечно, мы знакомы всего несколько дней, но все-таки, я не знал, как ответить на слегка дрожащий голос. Казалось, тревога связана не с тем, что я не отвечаю, а с самой действительностью, с тем, что ее затащили в незнакомый мир и поставили в неизвестную ситуацию. Я был лишь катализатором. «Сестричка, ты плачешь?» В это время Саунха, которая только что вышла с луком, колчаном стрел и кинжалом, висящим на кожаном ремне, спросила Бо Гён. Одновременно он осмелился заглянуть в лицо склонившей голову Бо Гён, но когда я посмотрел на него со стороны, то показалось, что он не такой уж и злой. «О, нет, почему именно я?» Бо Гён махнула рукой со слегка покрасневшими глазами. Инха на мгновение посмотрела на Бо Гён, а затем повернула голову ко мне. Но тогда что это было? Великан, сделанный из света. Он ничего не ответил, а все же так было удобнее. Бо Гён, должно быть, тоже было любопытно, поскольку она посмотрела на меня покрасневшими глазами. Я решил в последний раз дать ответ, который весь предыдущий день повторял как попугай. Не могу сказать. Тем не менее, поскольку теперь мы будем путешествовать вместе, неплохо было бы по крайней мере убедить их. Неспособность полностью доверять товарищам, с которыми вы должны прикрывать друг другу спины, фатально даже в бою. Это не то, что ты мне не говоришь, ты просто не можешь мне этого сказать. Возникла определенная ситуация, но ты не переживай слишком сильно. Я никогда не нарушу своего обещания. Бо Гён покраснела, как будто вспомнила, что это было за обещание, и Инха лишь кивнула, с благородным тлцом. Увидев это, я слегка улыбнулся и сказал, «Тогда давай отправимся присмотреть одежду. Я куплю тебе одежду». Плотно сидящие кожаные сапоги ниже колен, кожаная броня, надетая поверх тканевой одежды словно жилет, и даже наручи с железными пластинами. Это был поистине идеальный набор. У двух людей, получивших от меня неожиданный подарок, были черные остекленевшие глаза. Одежда, которую он сказал, что купит мне, это она и есть, а чего ты ожидала? Покупай свои повседневные наряды за свои деньги. Немного еще осталось. Я не знаю насчет Инха, но Бо Гён купила только копье, так что у нее должно остаться по крайней мере одна золотая монета. Глядя на обеих с растерянными выражениями, я почувствовал себя немного жалко, но принимая во внимание, что прошел только пятый день, включая обучение, я решил просто это пропустить. Тогда отправимся сейчас. Да, когда я заговорил, Бутен отважно ответила. Ребенок, который раньше так сильно беспокоился, что даже расплакался, очень быстро переменился. Остановившись в гостинице для последней трапезы перед отбытием, мы сели в карету, направляющуюся в Кирнию. Словно они вняли моему вчерашнему предупреждению, с нами в одной карете не было цыплят. Помимо Кирнию, есть еще три других приграничных города, где можно поработать. Кажется, они решили отправиться в другое место, потому что им нельзя было доверять со мной рядом, и не было смысла ехать со мной, чтобы попасть под сравнение. Я сел и терпеливо ждал, и вскоре карета заполнилась людьми. В целом около 12 человек, включая нас. Несмотря на то, что большинство из них были крепкими мужчинами, в тесной карете стало еще более душно. Видя, что все, кроме нас, надели защитное снаряжение, я понял, что у каждого имеется соответствующий опыт в этой области. Конечно, поскольку в Кирнию не хватает припасов, не так уж и редко опытные люди приезжают в Эмур и покупают необходимое таким образом. Однако, атмосфера довольно странная, не так ли? Обычно в подобных поездках вы разговариваете друг с другом, рассказываете разные истории, но было весьма подозрительно, что все держали рот на замке, как будто делая акцент на том, что мы не знакомы. У меня есть такое предчувствие. Уже началось, ивент на выпадение оружия, глава 17, 17.017, город внизу, 3. От Эмура до Кёрнью на карете ехать примерно 7 часов. Бугён, должно быть, устал и пытался вздремнуть, но после того, как колесо кареты наехало на камень, и он подпрыгнул несколько раз, он сдался. Старший, если подумать, империя уже пала. Так почему резервной валютой все еще остаются золотые монеты, выпускаемые империей? Затем, возможно, ему стало скучно просто ехать, и он начал задавать мне разные вопросы, словно думал, что я знаю ответы. Конечно, я знаю почти все. Поскольку это не было секретом, я решил спокойно ответить. А что если я не отвечу, потому что это раздражает, и он снова начнет плакать? Прежде всего, знаешь ли ты, почему пала империя? Да, во время войны с Селесиельской республикой их съела химера, которую они создали, потому что думали, что она не заработает. Я сильно сократил, но в целом это верно. 20 лет назад Либеранская империя, проигравшая континента, начала войну, чтобы сдержать Селесиельскую республику, которая была основана путем объединения нескольких стран. Это была попытка начать переговоры с выгодной позиции, нанеся удар, но Селесиельская республика контратаковала, словно только этого и ждала, и вскоре это переросло в полномасштабную войну. И вопреки ожиданиям, что империя будет подавлена, война затянулась, и, увидев это, различные силы, включая Королевский альянс, начали проявлять тревожные действия. В конце концов, отчаявшаяся империя создала форму жизни под названием Химера, предназначенную только для войны, основываясь на передовых магических искусствах, и это, казалось, изменило ход войны. Здесь важно отметить именно передовые магические искусства. Даже по сравнению с нынешней республикой или Королевским союзом 20 лет спустя магические искусства империи в то время были на высоте. Вот почему золотые монеты, выпускаемые империей, до сих пор остаются резервной валютой. Прежде всего, имперские золотые монеты имеют постоянное содержание золота и обработаны магически, поэтому их невозможно подделать. Если ты знаешь, как обращаться даже с горсткой магической силы, ты можешь сразу же определить, настоящая она или поддельная, и даже люди без магической силы могут использовать дискриминатор. Ох, вот почему имперские реликвии в целом имеют высокую ценность. Это побочный продукт цивилизации, которая была на десятилетия впереди своего времени. Однако Земля, пропитанная кровью от затяжной войны, пробудила древнего злого бога, и империя, которая потеряла контроль над Химерой из-за влияния древнего злого бога, была в конечном итоге уничтожена биологическим оружием, которое она создала. Это то, что преподают в образовании цыплят. Именно Изра в первую очередь запечатала древнего злого духа, а причина, по которой древний злой бог был освобожден, заключалась в том, что Ирин была заключена в тюрьму. Это тоже была уловка Ирин, которая создала камень души, подстрекавший империю и помогавший республике на протяжении всей войны. Но это закулисная история, которую никто, кроме меня, на данный момент не знает. Эй, брат, только глядя на твою одежду, можно подумать, что ты молодой цыпленок, но ты очень осведомлен, верно? Где на земле ты это слышал? В тот момент мужчина, сидевший напротив меня, улыбнулся, обнажив свои черные зубы. «Судя по тому, что я говорю, я похож на китайца. Когда вы приезжаете в ПРОА, все языки автоматически переводятся, и вы можете читать тексты, но иногда проявляются тонкие различия между языками. Я просто думал, что имперские монеты много используются, потому что они самые красивые. Есть ли причина этому?» Когда мужчина открыл рот, скорость кареты постепенно стала снижаться. Вместо того, чтобы ответить на то, что сказал мужчина, я повернулся к человеку, сидящему слева от меня, и спросил: «Что ты думаешь?» «А, я, ух», щелк, я вывернул запястье сидящему рядом мужчине и выхватил кинжал. Как только один парень открывает рот, карета замедляется, а парень рядом просто полирует свой кинжал. Где эти идиоты, которые делают такую постыдную работу? Что вы, ребята, делаете день или два? Фу, круг. Как только я ударил его ножом в шею, мужчина закричал и попытался схватить мою руку. Я немедленно выкрутил кинжал и взмахнул им в сторону другого мужчины рядом с ним. Саунха также немедленно бросилась на китайцев напротив нее с обнаженным кинжалом. Бум. Цок. Однако, возможно, из-за значительной разницы в физических способностях, Пынха получила удар ногой в живот от китайца и приземлилась на ягодицы. «Какого черта? Сначала спустись!» Китаец, пнувший Пынха, крикнул, остерегаясь нас. Не успел я опомниться, как повозка остановилась полностью. Возможно, потому, что им показалось бессмысленным сражаться в тесном пространстве, мужчины один за другим начали выходить из повозки, начиная с того, кто сидел в конце. Я не спеша ждал, пока все они выйдут. Даже с моей точки зрения, когда мне нужно защищать Инха и Бодён, лучше избегать запутывания в драке в узкой карете. 8 крепких грабителей окружили вход в карету. В поле зрения было 8, но так как кучер, вероятно, был частью группы, осталось всего 9. Судя по хвосту, похоже, прошло около 2 или 3 месяцев с тех пор, как вы приехали в ПРОА, верно? В ответ на мой вопрос люди только держали рты на замке и бросали на меня убийственные взгляды. Судя по его движениям и уровню его экипировки, он, кажется, только что перестал быть цыпленком, но я уже могу догадаться, какую дерьмовую жизнь он, должно быть, прожил, если у него были такие глаза. Не отвечайте, ублюдки. Разве вы не хотите умереть достойно? Ты блефуешь. Китаец перед нами рассмеялся над моими словами. Я все знал, но ты сделал то, что не сработало, маленький ублюдок. Волшебник взорвал ядро. Можешь ли ты теперь сражаться по-настоящему? Хватит выпендриваться и спускайся вниз. Тогда, я хочу, чтобы ты упаковал его как следует и отправил клиенту. Я почувствовал, как мое выражение лица застыло от этих слов. Сказать, что это были простые разбойники, было непонятно, почему 10 человек собрались вместе и напали на цыпленка без шерсти. Но не в этом было дело, они намеренно нацелились на меня по просьбе какой-то организации в Кирню. Но, возможно, они интерпретировали мое жесткое выражение лица по-другому, и мужчины передо мной начали хихикать и насмехаться надо мной. «О, конечно, ты единственный, кто аккуратно заворачивает. Сучки сзади нет. Если мы работали, мы должны получить плату за свои усилия». Начиная со слов мужчины, парни рядом с ним начали добавлять слова по одному. «Большая титька, моя, ха, сука рядом со мной в очень плохой форме. У меня нет выбора, кроме как отстоять очередь здесь. Эти ублюдки ничего не знают. Скорее, сука такая-то». «Когда вы говорите о большом грудях суки, вы имеете в виду Бодён, верно?» «Сука рядом со мной, вероятно, Пынха». Слушая эту историю, я почувствовал, как что-то щелкнуло у меня в голове. Конечно, это обычная провокация, которую люди говорили и получали вместо приветствия друг друга, когда они дрались в первом раунде, но почему я так себя чувствую? Я передумал. Изначально не убивать его по-доброму было просто церемониальной угрозой. Я распространил магическую силу по всему своему телу. Если Бодён и я запустим одно и то же копье с одинаковой силой в 100 единиц, мое, вероятно, сможет развить силу в 10 раз большую. То же самое касается маны. В то время как коэффициент усиления тела некоторых людей с помощью магической силы составляет менее 10%, я могу увеличить свои физические способности примерно в 1-5 раза по сравнению с исходным уровнем. Бодён, пожалуйста, одолжи мне окно. По моим словам, Бодён спокойно передал мне копье. Пальцы, передавшие копье, слегка дрожали, словно их шокировали слова мужчин, широко. Когда я вылез из экипажа, мужчины обменялись взглядами. Убить. Затем все они бросились ко мне. Похоже, они просто несутся без какой-либо должной координации, без надлежащей координации. Даже при виде этой нелепицы гнев перевешивал насмешку. Я ткнул копьем в мужчину справа, который бежал впереди меня. Мне нужна помощь. Но как? У Инха подступала тошнота от растущего чувства самобичевания. Меня подташнивало, но не только из-за того, что меня ударили в живот. Я уже заметила, что мужчины подозрительны. Поэтому, как только Джин Ву начал действовать, он бросился на человека напротив, эффектно получил пинок и откатился за угол кареты. Это был слабый результат. Джин Ву сказал, что защитит его, и он принял это, но это не означало, что он ничего не будет делать и просто беспомощно защищался. Когда тебя внезапно вызывают на аудиенцию, проводят инструктаж и покупают лук и кинжал. Я точно определился, готов навредить кому-то, и я уже решил рискнуть своей жизнью. На самом деле, мне не хватало навыков. Я даже не был достоин сражаться за свою жизнь. Я хотел разорвать этот рот, который говорил гадости о Богён. Но как? Мужчины одновременно бросились на Джин Ву. Я думал, что бежать некуда, но Джин Ву шагнул вправо и ударил копьем в плечо мужчине, который бежал чуть впереди. Он вытащил копье и ударил концом рукояти подбородок мужчине, который бежал за ним. Всего две атаки и пара шагов. Только этим Джин Ву мгновенно нейтрализовал осаду, и мужчины поневоле двинулись за Джин Ву. «Ах!» Мужчина крикнул в унисон и высоко поднял меч, и лезвие пронзило корабль, словно он ждал этого. Уже третий человек, не способный ничего сделать, лег на холодный пол. «Тебе не хватает основ. Где на свете ты научился этому?» Джин Ву усмехнулся и взмахнул лезвием копья. «Куда делась их уверенность?» Мужчины начали колебаться и отступать. Бой 8 против 1. Однако если противник – неподготовленный солдат, это практически не отличается от 1 против 2, потому что никто не хочет становиться жертвой. Что? Начинаешь чувствовать кризис? Джин Ву, почувствовав, что атмосфера полностью изменилась, побежал к станции. Цифра 8 быстро превратилась в 5, и скорость, с которой 5 превратились в 1, была даже быстрее. Лезвие копья, словно рисуя картину в воздухе, описало большой круг, разбрызгивая кровь. Пол был уже расписан как картина ада кровью и упавшими людьми. «Эй, этот ублюдок, определенно, он колдун. Я же говорил, тебя живым не отпустит». Остался только китаец, который пнул Инху, и сейчас он дрожал. Квак. Вскоре и он оказался на полу с раздробленным плечом. Инха могла лишь тупо смотреть на происходящее, словно одержимая. Глава 18. 18.018. Город на дне. 4. После битвы я вернул копье Богён. Лицо Богён посинело от трагедии, развернувшейся на ее глазах, а Инха смотрела перед собой отсутствующим взглядом. Это произошло слишком рано. Так можно было это назвать лишь в мыслях. В Кирню люди часто убивают своих оппонентов, начиная с пустяковых споров. И когда видишь такие сцены, твои психологические барьеры естественным образом снижаются. Ты убиваешь кого-то просто по этой причине, ты сражаешься за свою жизнь из-за чего-то подобного, если это происходит снова и снова, в конечном итоге ты делаешь выбор в свою пользу, когда оказываешься в такой ситуации. Потому что если я не убью его, то могу умереть сам. Потому что все другие тоже так делают. Отвращение к виду крови исчезает. Но сейчас еще слишком рано. Я сразу же стал участником всего этого, не пройдя ни одного из таких этапов. Даже если ты пропускаешь один шаг, ты пропускаешь несколько, так что, конечно, шок будет сильным. Надеюсь, это не вызовет какой-либо травмы. Неужели я стал слишком черствым после 7 лет жизни в ПРО? В первом раунде я постепенно изнашивался, катаясь по Кирню. Я думал только о том, как повысить характеристики детей и какое снаряжение получить, но я совсем не задумывался над этим вопросом. Это была проблема, которую можно было решить, просто немного подумав, но я не мог скрыть чувство самобичевания от того, что понял это только после того, как ситуация уже произошла. Однако еще более неприятным было то, что я сразу ничего не мог сделать. Я внутренне вздохнул и решил сначала выбрать оружие. 9 человек, 9 видов оружия. Как дорожный разбойник, было здорово видеть, как он делает все, что хочет, даже не думая о командной игре. Длинный меч, изогнутый меч, копье, кастеты. Что такое кастеты? Вы что, бандиты? Я задавался вопросом, не бегает ли там какой-нибудь идиот с пустыми руками, но, Похоже, в руках у него были кастеты. Киоу, что вы делаете? Немного подержав руку с кастетом, чтобы рассмотреть его, мужчина застонал. Не только этот человек, но и все 8 человек, кроме того, которого он убил в повозке, лежали на полу, тяжело дыша. Поскольку я сказал, что не убью вас безжалостно, я должен сдержать свое слово. Я огляделся, но особо высококачественного оружия не было. В конце концов, это было окно. Воспроизведение эмоций. Окно F. Это окно. Найдите что-нибудь хорошее, мерзавцы. Если это уровень F, то это хуже того, что есть у Батен. Это был момент, когда мне не оставалось ничего другого, кроме как взять дешевое копье. Хлоп-хлоп-хлоп. Я услышал аплодисменты с водительского сиденья, и кучер неторопливо подошел ко мне. Это потрясающе. Я слышал, что он определенно был волшебником. Я подумал, что он не боец, потому что он спокойно сидел во время боя, но теперь, когда он так себя вел, как будто что-то случилось, мне стало, честно говоря, неловко. Мужчина мог знать или не знать, что я думал, но неторопливо затянулся табаком из своей трубки. Большинство курильщиков трубок в ПРОА – наркоманы. Это не предубеждение, а разумный вывод, основанный на моем опыте. Когда я не проявил никакой реакции, мужчина усмехнулся и заговорил первым. «Почему ты хочешь приехать в Кирню? Что вы имеете в виду?» Мужчина не обратил внимания на мою реплику и начал говорить то, что хотел сказать. Цыпочка, которая только что окончила обучение, поймала Рывина, которого не смогла победить вся наемная группа в Эмуре. Я слышал, что он точно вызвал взрыв ядра, но теперь я вижу, что это не обязательно так. Мужчина знал, что я укрепляю свое тело магическими силами. В той степени, что он мог это распознать, его уровень находился как минимум немного выше уровня только что побежденных им разбойников. Тем не менее, казалось, что мои навыки были сопоставимы с навыками бойца в подтягиваниях, когда я поехал в Эмур. Кроме того, теперь, когда я вижу это, ваши навыки с копьем находятся на высоком уровне. Даже несмотря на то, что это нищие, которые выживают, одалживая на жизнь, 8 против 1, это нелегко. Сцена, где Талгаджи ругается над Талгаджи, была довольно авангардной. Перейдем к сути дела. Если ты не хочешь закончить как эти подонки, раздраженный постоянными разговорами, я пнул парня, лежащего передо мной. Парень, которого ударили, издал хриплый звук, но ни я, ни тот другой человек не обратили на это никакого внимания. Я же говорил это в начале, верно? Почему ты хочешь отправиться в Кирню? Я иду, потому что у меня есть дела. Кого это волнует? Остался всего день или два до того, как отставшие отправятся в города передовой. Приходит человек, который явно не неудачник, так как же мы можем не беспокоиться? Просто не беспокойся об этом, хорошо? Я тихо возьму то, что мне нужно, сделаю то, что должен, а затем уйду. Человек, слушавший меня, смотрел на меня так, словно наблюдал. Что вы заметили? Человек, который смотрел на меня, покачал головой и сказал «нет». Как бы я об этом ни думал, у меня ничего не получится. Возвращайся. Мужчина уверенно приказал мне вернуться, как будто он был лордом Кирню. Навыки, речи т.д. Как ни крути, ты не цыпленок. Последний корейский жокей был 4 месяца назад, значит, он должен был прибыть не позднее этого времени. И что, сейчас в Кирню идеальный баланс сил. Никто не хочет, чтобы переменные мешали. Если ты не получил секретное сообщение от группы наемников в Эмуре и прибыл в Кирню, чтобы что-то сделать, просто отправляйся в другой пограничный город. Если хочешь, я дам тебе денег на дорогу. У них есть своя структура власти, так что не приходите просто и не мутите воду. Ладно, хватит и этого. Но прежде чем это произойдет, разве у нас нет проблемы, которую нужно решить? Забавный парень. Эй, разве не ты подстрекал этих ублюдков? С чего вдруг ты ведешь себя так, как будто ничего не произошло? Чувствуя себя плохо, я снова пнул парня, лежащего передо мной. Тот, кого пнули, закричал, извиваясь всем телом, как утка, которая издает звуки, когда на нее нажимают. Я делаю это предложение, потому что ты выжил среди этих парней. Если бы я мог убить его, я бы просто убил его. Не похоже, что ты просишь сохранить тебе жизнь, правда? Могу ли я просто воспринять это как просьбу убить меня? Если ты собираешься уехать в другой город, это не будет иметь значения. Но даже если просто случайно, если ты планируешь убить меня и отправиться в Кирню, «Я хочу остановить тебя, мужчина, должно быть», — закончил курить трубку и вытряхнул пепел на пол. «Я состою в Лиге боевых искусств». Мужчина раскрыл источник своей уверенности. Тон высокомерный, как будто такой человек, как ты, мог убить меня даже после того, как услышит эту историю. Ты же знаешь, верно, влияние Лиги боевых искусств в Керню является абсолютным. Если ты беспечно нас тронешь, ты не сможешь неспокойно ходить по обочине, ни есть, ни спать. Если ты понимаешь, пожалуйста, отправляйся домой тихо. Ты можешь думать, что держишься, но я хотел бы сказать тебе, что ты тоже ошибаешься. Я примерно все понял. Так что, если коротко, в настоящее время в Керню поддерживается шаткое равновесие сил между ними, и даже мое участие может привести к расколу. Они предполагают, что я пришел до этого руководства и прятался. Больше всего сдерживает меня Лига боевых искусств. Очень хорошо, эй, ты помнишь, что я говорил раньше? Причина пойти в Керню. Разве ты не говорил, что собираешься что-то взять и что-то сделать? Ладно, я сейчас расскажу тебе, что делать с ними. Мужчина посмотрел на меня, скрестив руки, как будто прося меня говорить, и я ответил взрывным заклинанием. Бабах, ай. Мужчина упал на пол, истекая кровью после того, как ему ударил взрыв прямо возле головы. Мужчина закрыл лицо и пополз по земле с растерянным выражением лица, как будто не понимал, что с ним произошло. Почему? Я даже не видел, как вы напеваете заклинания, но оказался под вашим чарами. Как вы думаете, что это такое? Пробуждена черта ускорения магических цепей, а ускорение магических цепей, а скорость потока магической силы становится выше, и с ней можно точнее управляться. Пробуждена черта напевания не требуется, д. Муйон Чан, д. Теперь вы можете применять магию уровня 3 и ниже без напевания заклинаний. Предварительные условия. Ускорение магических цепей, а. Я услышал уведомление от телефона и понял, будто и ждал его, что черта пробуждена. Это прояснило ситуацию. Черты, пробужденные в ходе усиленной работы в первом раунде, моментально пробуждаются в случае их использования во втором раунде. Система не распознала их в состоянии умения, но, как кажется, она распознает и регистрирует их в момент реализации. Вероятно, если использовать магию 5 уровня без напевания заклинаний, то ранг сразу поднимется до Б. В таком случае можно сказать, что черты, которые были в первом раунде, по-прежнему сохраняются. Пока я обдумывал эту ситуацию, мужчина тоже должен был осознать, что происходит, прикрыл свое полуразрушенное лицо, взглянул на меня с ненавистью, как будто хотел убить, и закричал: «Ты, ублюдок, как ты смеешь игнорировать предупреждение Лиги бойцовских искусств?» И еще, когда я услышал это, то понял, что оборвал свою мысль. Насколько же сильно может злиться человек, если ты не договариваешь до конца? Я решил закончить ответ, данный ранее. Что же можно делать в Керню? Много чего. Фук, черт, вы будете в том числе избавляться от негодяев из Лиги бойцовских искусств. В глазах мужчины до самого конца пылал гнев. Все потому, что он свято верил, что при смерти вернется на землю. Смог бы он вести себя так же безрассудно, если бы знал, что смерть здесь – это окончательная смерть. Глава 19. 19.019. Город на дне. 5. Убив кучера, я вернулся к задней части кареты. Люди все еще ползали по полу, постановая от раздробленных суставов. Я взглянул на Бо Гён и Инха. Бо Гён, которая встретилась со мной взглядом, пожала плечами и избежала зрительного контакта. В глазах Бо Гён я видел страх передо мной, тем, кто стал причиной этой трагедии. Я попал в беду. Он не психопат, лишенный эмпатии, и как в этой ситуации он может спросить, почему ты сам их не убьешь? Как и сказал гид в первый день, есть 4 основных способа повысить свой статус. Тренировки, миссии, достижения, экипировка. Среди них достижения – это то, что позволяет получить наибольшее количество характеристик во время активности в ПРО. Спектр широк, от прямого боя с химерами до мелких вещей, таких как пробовать новую еду. Воспроизведение, достижение, охота на солдата химеру, уровень 1.0.10, награда, сила 1, командная охота на химеру, уровень 1.0.1, награда, ловкость 1, расширенная командная охота на химеру, уровень 1.0.1, награда, умение 1. Подавление Юилджина, уровень 1.0.1, награда. Магическая сила 5 подробности. Раскопки неопознанных реликвий, уровень 1.0.1, награда. Магическая сила 1. Освобождение изолированного духа, уровень 1.01, награда. Выносливость 1. Исследование новой области, уровень 1.01 тысяча М, награда. Выносливость 1. Стратегия неоткрытого подземелья, уровень 1.01, награда. Ловкость 1. Выносливость 1. Попробовать новую еду, уровень 1.3.50, награда. Ощущение 1. Подробности. Посетить достопримечательности по всему миру, 0.37, награда. Выносливость 5. Подробности. Посетить верхний этаж 8 волшебных башен, 0.8, награда. Магическая сила 3. Подробности. Новое открытие. Победить коррумпированного наемника, уровень 2.1.3, награда. Ощущение 1. Это недавно разблокированное достижение из-за выполнения условий. Коррумпированные наемники включают всех наемников, которые причинили вред людям во дружественном лагере. А в конце окна достижений появилось новое достижение с названием «Новое открытие». Коррумпированный наемник. Разве это не смешно? Если коррумпированный наемник – это любой наемник, который причиняет вред людям в нашем лагере, то сюда вхожу и я. Я могу с уверенностью сказать, что не только я, но и более половины наемников, классифицированных как солдаты, бойцы или выше, попадают в эту категорию. Достижение, которое, похоже, прямо подталкивает людей убивать друг друга. Люди убивают людей ради характеристик. В такой ситуации обычно будут убиты слабые, не имеющие навыков или таланта. А мясной щит такого уровня обеспечивает неограниченную поддержку на Земле с населением в 8 миллиардов человек. И души, которые умирают таким образом, превращаются Ирен в камни душ, не имея возможности вернуться в свой первоначальный мир. Я мог чувствовать жалкого монарха, который продает свой народ другим, чтобы достичь более высокого статуса, и злонамеренное намерение Ирен высасывать из такого человека костный мозг. Однако проблема заключалась в том, что нельзя было просто искать морали и игнорировать ее. Тогда, если ты падешь от Химеры, твоя душа станет рабыней Декалюна. Пуф, фу-фу. Я убил еще 2 человек. Раздался звук уведомления о том, что достижение выполнено и что дополнительно повышено ощущение 1. Осталось убить еще 6 людей. Я долго думал об этом, но так и не понял, в чем правильный ответ. Ребята, в таком случае у меня нет другого выбора, кроме как сделать то, что я считаю правильным. Я взглянул на Бо Гён Инха и спросил, что вы хотите делать в Проа. Лицо Бо Гён изменилось, когда она услышала мои слова. Выражение, которое когда-то преобладало туманным чувством страха, приобрело другую эмоцию. Цель, которая была глубоко зарыта в моем сознании, поскольку я был так озабочен выживанием, должно быть, пришла на ум. У меня есть кое-что, что я должен сделать здесь. Для вас тоже будет то же самое. Конечно, у каждого, кто приходит в Проа, есть недостаток. Эти люди жаждут чего-то, чего не могут получить на самом деле. Как же я отчаян. Ты сам должен решить, насколько ты готов пожертвовать тем, что ты хочешь. В моем случае это были просто деньги. С юных лет мне приходилось зарабатывать деньги, потому что у меня не было родителей. Я был рожден в этот мир, чтобы оплатить обучение моей младшей сестры в колледже. И в мире есть люди с куда более искренними и отчаянными целями. Я сказал, что защищу тебя. Даже если ты сдашься и перестанешь бороться, обещание я свое сдержу. Но я уверен, что это правильно. Если ты колеблешься, потому что боишься убить своего врага, однажды меч, которым ты колебался, вонзится в твое тело. Но это только мое мнение. Я не знал, какие слова убедят Бо Гён Инха. И тут, я не это хотела сказать. Внезапно, Инха, которая тихо слушала мою историю, выскочила из повозки. Я сосредоточился на Бо Гён, которая, казалось, была еще более шокирована, и не мог не удивиться внезапному поведению Инха. Инха не знала, поняла ли она мои чувства, но она подошла ко мне, посмотрела на меня и сказала: «Я хочу спросить тебя, сколько ты можешь отдать?» В глазах Инха, когда она говорила это, вспыхнула искра. «Чего ты жаждешь? Неужели ты так отчаянно хотела чего-то достичь в Проа? Или я готова?» Может, она просто злится на себя за то, что беспомощна. Договорив, Инха протянула руку и подняла кинжал, упавший на пол. Тот факт, что она подняла кинжал, хотя у нее был лук, вероятно, было выражением ее воли. «СП, спасите меня!» Это были голоса тех, кто уже умирал. Даже если оставить все так, как есть, они все равно умрут в течение нескольких минут. Но даже если до дня рождения остались считанные минуты, Прервать жизнь самому – это что-то особенное. Инха подошла к китайцу, который ударил ее, и, не задумываясь, вонзила меч ему в сердце. «Ах, Инха, должно быть», – услышала уведомление и издала удивленный возглас. Она вытащила свой телефон, взглянула на него и посмотрела на меня. Когда я кивнул, еще трое людей перестали дышать, словно поняв меня, а на этот раз я установил зрительный контакт с Богён. Богён смотрела на Инха с лицом, будто собиралась заплакать. Должно быть, Инха что-то решила, увидев Богён в таком состоянии, потому что она собственноручно убила еще двоих. Мне казалось, что я знаю, о чем она думала. «Собирайте вещи и залезайте в повозку. Надо ехать в Кирню», — я говорил нарочито непринужденным тоном. Оставшуюся часть пути до Кирню все было тихо, словно предыдущий переполох был ложью. Я боялся, что мы приедем поздно ночью из-за задержки, но, к счастью, Кирню показался до того, как солнце окончательно село. «Сэр», — из отсека повозки, накрытого тентом, послышался слегка надтреснутый голос Богён. «Что?» — я намеренно ответил таким же тоном, как обычно, словно ничего не произошло. «На самом деле, с моей точки зрения, ничего и не произошло. Извините, все нормально. За что извиняться? На самом деле я тоже так думал. Прошло всего 5 дней. Она не ребенок, который где-то жил преступником, а студентка из Кореи 21 века, которая выросла нормально и училась в школе как обычно. Если избить насмерть человек 10 перед девчонкой вроде нее и спросить, почему она нас боится, разве это не станет проблемой само по себе? Я действительно извиняюсь». Однако Богён продолжала извиняться, словно не могла простить себе, что так повела себя со мной, который их защищал. «Казалось, этой ситуации не будет конца, поэтому нам пришлось принять особые меры. Все действительно в порядке, так что перестань извиняться. Если ты еще раз извинишься, на ужин у нас будет ржаной хлеб. Не шучу». Тогда постоянный стук яблок тут же прекратился, словно по щелчку. Вдруг я услышал скрип дерева за спиной, и мне показалось, что Инха насильно зажимает рот Богён. «Да, так лучше. Мне сложно весь день унывать из-за ерунды». Тем временем карета въехала в Кирню. Хотя Кирня являлась приграничным городом, он был открыт со всех сторон, даже без нормальных стен. Все потому, что Кирня не был основан государством, как Эмур, а был создан наемниками, которые отстали от отряда из Эмура и превратили деревню в город. С этим не поспоришь. Когда я въехал в город, я почувствовал на себе взгляд прохожих. Почему? Обычный владелец кареты куда-то уехал, а за рулем незнакомец, поэтому невольно задаешься вопросом, что происходит. Я проехал в город немного дальше и остановил карету. «Ребята, выходим». Как только я произнес эти слова, из кареты донесся звук столкновения металла. Дело в том, что Инха собрала все оставшееся оружие, заявив, что не знает, что ей больше подходит. Пока я ждал, ко мне подошел один из ошивавшихся возле кареты мужчин и начал со мной разговор. «Босс, разве этой каретой раньше не кто-то другой управлял?» Мужчина оглядывал карету с невозмутимым лицом. Я с добродушной улыбкой ответил этому мужчине. «Я отправил предыдущего владельца на землю». Мужчина, услышав эти слова, был шокирован. «Ха-ха-ха, ты чё, совсем отмороженный?» Произнеся это, мужчина отошел, как будто, если он продолжит со мной разговор, у него будут неприятности. Другие люди, подслушавшие наш диалог, тоже разбежались по переулкам, словно тараканы, на которых внезапно упал яркий свет. Лишь несколько человек остались, пристально наблюдая за нами. Либо это лига бойцов, либо это члены той враждебной силы. Что-то тут не так, такое чувство, что все на нас смотрят. Богён вышла из кареты, огляделась и пробормотала. И правда смотрит. Так, ну все, мы уже тут примелькались. После этих слов я сделал знак им двоим, как бы подзывая их к себе. Пошли, я буду здесь еще какое-то время, так что нам сперва нужно решить, где нам остановиться. И на самом деле, в мыслях у меня уже было одно место. Пройдя немного, мы остановились перед трактиром. Демилитаризованная зона. «Господин, а это трактир?» Богён посмотрела на вывеску и удивленно спросила. «А название какое-то странное». Я настолько хорошо понял ее реакцию, что сам не заметил, как рассмеялся. Когда я открыл дверь и вошел, то увидел мужчину, который клевал носом за стойкой. Грубая борода вдоль бакенбардов, взлохмаченные светлые волосы, стянутые в длинный хвост, касавшийся пола. Мужчина, на вид лет 30, тупо моргал, вероятно, проснувшись от звука нашего входа. Когда зашел посетитель, а тот ему в лицо зевает и моргает, так и не поприветствовав. У меня возникло непреодолимое желание разрыдаться. Рик Браун. Я снова встретился с учителем, который помог мне выжить в этом мире и которого, как я думал, я больше никогда не увижу. Глава 20.20.020. Рик Браун. Чем я могу помочь тому, кто даже о себе позаботиться не может? Все хорошо. Если тебе придется протянуть руку помощи, то битва уже проиграна. Носить такое ничего не изменит, чувак. Окей, уходи сегодня из Кирнью. Ступай в Истис и найди наемников Икара. Это ребята, которые когда-то были мне должны, но я предупредил их заранее, так что с ними я не буду строг. Если умру, я и отправлюсь на землю. Черт, и ведь щедрым я был. Твоей сестре расскажу, как поживает братец. Да и ему еще карманных денег дам. Хаем, ты же все равно собирался это купить, так ведь? Произнося это, Рик хладнокровно улыбнулся. Изноблим ты Эл.Сом, человек, который научил меня жить эгоистично, но любил отдавать больше, чем кто бы то ни был, ушел, даже не дав мне возможности отплатить за добрые дела. Вы, случаем, не гость? Я не слышал, чтобы снаружи что-то происходило. Его странно ворчливая манера общения не соответствовала его низкому голосу, а борода была неаккуратно подстрижена, да так, что при прикосновении кололась. Увидев его, я почувствовал, как накатываются слезы, но ведь это как-то странно, если мужик плачет при виде другого мужика, не так ли? Я ответил осторожно, чтобы мой голос не задрожал. Да, вы мистер Браун. Выслушав, что я сказал, Рик Браун пришел в ужас. Что ты там бормочешь, мистер Браун? Можешь просто называть меня Риком. Какой же ты учитель? Странный какой-то. Просто зови меня Риком. Ниже. Это один и тот же человек. Когда я увидел, что Рик говорит все то же самое, несмотря на другую ситуацию, я постепенно успокоился. Но вы ведь правда намерены здесь остановиться? Лицо выглядит немного незнакомым. Уже давно живете в этом районе? Слова Рика вывели меня из мыслей. Рик, вероятно, почувствовал что-то странное и посмотрел на меня так, словно пристально меня рассматривал. Я кивнул и ответил. Прибыл сегодня. А, вон оно что. Рик заметил во мне что-то странное, но, похоже, не собирался выяснять и решил обращаться со мной как с гостем в гостинице демилитаризованной зоны. Он все равно оставался необычайно внимательным человеком. Постоялец. Даже не знаю, как это объяснить. Не хочу вас обидеть, так что сначала вы слушайте и не поймите меня неправильно. Это гостиница, но не совсем обычная. Рик проснулся и пару раз прочистил горло, видимо, оно у него заболело от долгих разговоров, а затем продолжил. Не знаю, в курсе вы или нет, но этот район слегка опасный. Тут немало людей, которые не разбирают средства и методы. Если днем им кажется, что дело не выгорит, то ночью они могут попытаться сделать это, пока люди спят. Поэтому это место такое, куда приходят те, кто думает, что если их здесь и увидит кто, то на землю они так и не попадут, и поэтому пользуются этим как крайней мерой. Это нетипичная гостиница. Вот почему она называется демилитаризованной зоной. Закончив говорить, Рик открыл напиток, стоявший рядом с ним, и большими глотками выпил его, словно у него горело горло. Я ответил ему с ухмылкой. Вы прибыли по адресу. У нас как раз такая ситуация. От моего ответа глаза Рика расширились. Что случилось? Мне донесли, что вы прибыли сегодня. Вы слышали новости, что ворон на этот раз заявился в Эмур? Слышал. Поговаривают, что вы одной штукой прикончили половину цыплят. Разве это возможно? Это я. Рик уставился на меня с отсутствующим выражением лица, как будто на какое-то мгновение не понял моих слов. И, возможно, именно поэтому, когда я пришел сюда, на меня напала лига бойцов. Так что я убил одного из их членов. Если я усну где-нибудь еще, то, как и сказал Рик, я, пожалуй, отправлюсь прямиком на землю. Пока я спокойно улыбался и рассказывал кровавую историю, Рик рассмеялся так, будто наконец понял, почему Инха и Бакен так вооружились. Хаем, правда. Ну, что поделать, но деньги у тебя есть? Я не знаю, слышал ты или нет, но за проживание здесь берут довольно дорого. Не беспокойся, я не собираюсь тебя сожрать. И еще, я хотел бы воспользоваться подземным тренировочным залом. Нужно ли за это доплачивать? Он включен в стоимость проживания. Пользуйся, сколько влезет. Рик уже выглядел уставшим, будто предчувствуя, что случится что-то неприятное. Стоимость проживания в Димзоне составляет 2 золотых монеты в день. В корейских вонах это эквивалентно примерно 200 000 вон. Наверное, поэтому, помимо достоинства быть безопасным местом, само жилье тоже очень хорошее. В первую очередь, это приемлемо для создания среды, похожей на земную, используя различные магические круги. Сегодня ты устал, так что давай поговорим о деталях завтра. Инструкции по использованию тренировочного сооружения есть в информационной брошюре, поэтому посмотри ее. Если позовешь, тебе принесут еду, можешь поесть сегодня что хочешь и отдохнуть. Сказав это, я дал Инхё и Багён по золотой монете и открыл дверь в комнату 304. Судя по беседе с извозчиком и хозяином гостиницы, у Инхё и Багён было много вопросов. Но когда я предложил поговорить завтра, они, похоже, поняли и зашли в комнату без лишних слов. Если бы я мог поговорить с вами прямо сейчас, я бы так и сделал, но мне нужно время, чтобы упорядочить свои мысли. Я сел за стол и достал бумагу и ручку. По своему опыту скажу, что нет способа лучше упорядочить мысли. Я сразу же записал все, что пришло на ум. Мы должны спасти Рика. Рик умрет примерно через 8 месяцев. Рика убьет Лига мастеров боевых искусств. Они убили его, потому что Рик первым объявил им войну. Как это остановить? Мы знаем, о чем думал Рик, когда он объявил войну Лиге мастеров боевых искусств. Рик всегда страдал потому, что считал преступления, совершенные Лигой мастеров боевых искусств, своими ошибками. Ведь Рик создал Лигу мастеров боевых искусств. Так что, разве он не чувствует вины? Голова болит. Я зачеркиваю написанное на бумаге. Как и ожидалось, не могу думать о чем-то сложном. Будем мыслить проще. Согласно изначальному плану, эта проблема решается, если избавиться от всех подонков из Лиги мастеров боевых искусств до того, как умрет Рик. Почувствовав, что проголодался, я спустился на первый этаж в холл и стал свидетелем неожиданной картины. Насколько мне известно, в Димзоне никогда не было многолюдно. По моим воспоминаниям из первой главы, когда я был в долгу у Рика и работал его работником, было так же. В гостинице, в которой берут всего 2 золотых монеты в день за проживание, по определению не могло быть толпы. Но в холле первого этажа было полно людей. С минуту я был в замешательстве, но вдруг узнал несколько знакомых лиц. Лига мастеров боевых искусств. Было очевидно, почему они здесь. Ты что, думаешь, это место будет в безопасности вечно? Прочитай, что происходит в мире, Рик Браун. Недолго осталось, пока мы не получим полный контроль над Кернбю. Если ты уйдешь сейчас, будет поздно. Несмотря на открытую угрозу, Рик смотрел на них безразличными глазами. Человек, которого такой взгляд задел, насупился и проговорил сквозь зубы. «Приведи сюда детей, которые живут в этой гостинице». Когда он закончил говорить, Рик медленно открыл рот. «Пак Джонсу, ты все еще размахиваешь мечом, потому что не можешь вынести даже его веса, ты все еще пытаешься притворяться мастером, придерживайся темы разговора, Рик». Джонсу Пак, услышав слова Рика, зарычал, готовый вот-вот вытащить свой меч. Но Рик оставался невозмутим. «Такой, как ты, собирается отрезать мне голову, если я его достану. Кажется, я уже говорил тебе это давным-давно. Позабыть об услугах можно, но не пытайся их вернуть. Я помню об услуге, которую ты нам оказал. Поэтому я и говорю с тобой именно так. Если так все продолжится, то казалось, что в любой момент может вспыхнуть драка. Внезапно мне пришло в голову, что событие, которое изначально было запланировано на 8 месяцев позже, могло быть перенесено. Так же, как и практическое занятие, закончилось раньше из-за моего регресса. Во-первых, нам нужно разобраться с ситуацией. А вы, маленькие ублюдки, приехали так далеко, чтобы можно было что-нибудь перекусить. Когда я спускался по лестнице и говорил, все взгляды в зале сразу сосредоточились на мне, и один из членов Лиги боевых искусств, что был ближе всего ко мне, выхватил свой меч и полетел на меня. Подбородок. Еще быстрее меня схватил за руку Рик, который преградил мне путь. «Клиент, если вы это сделаете, у вас будут проблемы. Пожалуйста, спокойно поднимитесь на второй этаж». Рик, державший мужчину за руку, слегка повернул голову и свирепо посмотрел на меня. Пак Чжонсу тоже пристально посмотрел на меня и сказал: «Это ты парень из Эмура?» Я проигнорировал слова Рика и с сарказмом изобразил на лице подобие улыбки. «Это он. Что нам делать? Зачем ты приехал в Кирню? Разве ты не слышал наше предупреждение?» «Слышал. Но разве предупреждения действуют только тогда, когда они исходят от сильных. В данный момент предупреждаю я тебя. Я дам вам месяц, чтобы все убрались из Кирню. Я понимаю, что вы просите меня убить вас, если вы все еще увидите меня через месяц. Я мог видеть, как в руках членов Лиги боевых искусств, которые слышали мои слова, появилась сила. Вы полны уверенности. Лига боевых искусств – это уже сам Кирню. Я слышал, что из Эмура прибыло всего 3 человека. Как вы думаете, сможете ли вы втроем справиться с одним городом? Хотя он и притворялся спокойным, из глаз Пак Чжонсу также летели искры. Рик яростно закатывал глаза, словно говорил ему больше не провоцировать и просто уйти. Мне так и хотелось расхохотаться, когда я это увидел, но я попытался контролировать настроение и сказал: «Я правда не знаю, во что верят эти щенки и чем они так гордятся, когда один из их вида падает, как собака на огне. Что с вами происходит? Вас собирается сотня людей, и это дает вам такую смелость, какой у вас никогда раньше не было. Маленькие парни, которые даже не смогли войти в Эмур, а теперь выступают в роли лидеров уличных банд.